through the street until they murder me. Друзья, всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам небольшую историю. Какое-то время назад ко мне обратился один человек, и, ну, не могу сказать, что я не была удивлена данному обращению. Человек написал мне на почту, у нас завязалась небольшая переписка. В итоге он попросил, чтобы я зачитала его обращение на моем канале. И я, с вашего позволения, вам его зачитаю. Здравствуйте, Алина Александровна. Пишет вам бывший коллектор. Решил поделиться с вами своим случаем. Как вы знаете, ваш канал слушают не только заемщики, но еще и некоторые коллекторы. Я также стал вашим подписчиком, но вот имел неосторожность поработать коллектором. Правда, недолго, всего 4 месяца. Но все равно сейчас об этом сильно жалею. Прошу вас, зачитайте мое письмо на своем канале или хотя бы просто вкратце расскажите о моем случае, чтобы люди знали об еще одних минусах работы коллектором. Почему пошел работать коллектором? Не спрашивайте, сам не могу до конца ответить на этот вопрос. Хотел просто, наверное, легких денег, но понял потом, что ошибся. Данная работа телефонного попугая-выбивальщика долгов никакого конструктивного опыта мне за 4 месяца не принесла. А нервы за это время потрепали хорошо. Мало того, что каждый день слышишь свой адрес поток негатива и мата, так еще и никаких обещанных премий и высоких зарплат так ни разу не получил. Текучка страшная, а всем на тебя все равно. Самое большое, сколько я получил за месяц, это 24 тысячи рублей. В остальные месяцы меньше. А все, что обещали на собеседовании, в 2-3 раза больше, это полное вранье. База обзвона перемешана. Старые долги со свежими, и понятно, что если долг старый, и человек не платил 1-2 года, то никуда платить он больше не побежит. Но самым негативным фактором я столкнулся после увольнения. Значит, хочу всех, кто помышляет идти работать в коллекторское агентство, предупредить о негативных последствиях потом в случае увольнения. После любого коллекторского агентства потом очень тяжело устроиться на нормальную и хорошую работу. Убедился в этом на своем случае. После увольнения пытался устроиться в две приличные, достаточно крупные компании, где мне на собеседовании, после того, как я, как узнали, что я работал коллектором, прямо открытым текстом сказали, что беспринципные и лицемерные люди нам не нужны. Портили жизнь людям, идите портите дальше. Прям на полном серьезе так и сказали, примерно одно и то же, но в двух совершенно разных компаниях. И вообще, в целом, когда работал коллектором и знакомому говорил об этом, что ты работаешь коллектором, ощущал, что большинство стало относиться с каким-то негативом и презрением. Поэтому не портите себе трудовую и не ходите работать в коллекторское агентство. А кто уже работает, поскорее увольняйтесь, не портите свою репутацию и нервы. Еще хочу, во-первых, извиниться перед всеми теми, кому, может, тоже досаждал бесполезными звонками. Сейчас многое переосмыслил.